Болит душа, и слезы на очах, но, друг, благословения ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей где взять нам этот опыт, в душе не научившись сострадать, намек на горе вызывает опыт, в душе не научившись сострадать, намек на горе вызывает опыт. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не хочет, настаивать не нужно на своем. Пусть все идет, как Бог премудрый хочет, настаивать не нужно на своем. Подчас через топь уныния и тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог видит прибегающих к Нему, и дивную не спасает помощь. Бог видит прибегающих к Нему, посылает помощь. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница. Тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница.